Легче, легче лодок на слюде прибрежей. О, как воздух легок, реже, реже, реже. Баловливых рыбок скользь форель закончик. О, как воздух ливок, ливче гончи сквозь овсы оскользок. Волоски овеек, тех, кто только ползать стали, ливче леек. Что я, скользче лыка свежего и лука, по годам музыкой бусин и бамбука, пагода завесы, плещ, все шли б и шли бы. Для чего Гермесу крыльца? Плавнички бы пловчи, да ведь ливмя льет и рида ирис, не твоим ли ливнем, шамахинским или ж кашемирским? Танец, ввысь, таков отклиник путь, сперва не тянет персть, потом не примет ног, без дна отверже льдов, закон отсутствий всех, сперва не держит твердь, потом не пустит ввысь, наяда, пери, баба с огорода, старая потеря тела через воду, водосомущение, плеск, песчаный спуск, землеотпущение, третий воздух пуст,